Сначала смутилась. Даже внука учат в школе такой лжи. Для Осуми большей неожиданности не могло быть. Но после минутного замешательства, охваченная приступом гнева, Осуми принялась ругать Отами так, что сама на себя стала не похожа. «Это ложь! Это сплошная ложь! Твоя мать до одри работает в поле, вот отчего для других она и замечательная. Но она дурной человек. Она попусту гоняет бабку то туда, то сюда. Она грубая». Хирози испуганно смотрел на изменившуюся в лице бабушку. А Осуми, может быть, испытывая раскаяние, вдруг заплакала. «Поэтому-то у бабки одна надежда — ты. Ты этого не забывай. Как только тебе будет 17 лет, сразу женись. Дай бабке вздохнуть. Твоя мать терпелива. Она готова ждать, пока ты не отбудешь воинскую повинность. Да разве можно так долго ждать? Ведь правда? Ты позаботься о бабке и за себя, и за отца. Если ты так поступишь, и бабка тебе дурного не сделает, все тебе отдаст. Когда сливы поспеют, ты мне их дашь?» Хирози перебирал лежавшие в корзине аппетитные плоды. «Да-да, как же не дать? Ты хоть годами мало, а все понимаешь. Смотри же, всегда помни, что я тебе сказала». Осуми засмеялась сквозь слезы, и смех ее был похож на икоту. На другой вечер после этого маленького происшествия Осуми из-за пустяка жестоко поссорилась с Отами. Все началось с того, что Осуми съела картофель, предназначавшийся для невестки. Но, слово за слово, ссора разгорелась, и Отами с насмешливой улыбкой сказала: «Раз не хочешь работать, тебе только и остается, что умереть». Осуми сильно обозлилась, еще больше, чем накануне. Хирози в это время как раз крепко спал, склонив голову бабушке на колени. Но Осуми даже растолкала внука и долго бронилась: «Хиро, вставай! Хиро, вставай! Послушай, что говорит твоя мать! Твоя мать сказала, что мне пора умирать. Слушай хорошенько. При твоей матери денег у нас немного прибавилось, это правда. Но наша земля, целое тё и три тан, все это было вспахано в первый раз еще дедом и бабкой. Тан — мера площади, равная 9,92 ар. Тё — мера площади, равная 99,2 ар. Как же так? Мать говорит, чтобы я помирала, если я хочу на покой. Хорошо, Тами, я умру. Я не боюсь смерти. Но тебя, о Тами, я слушаться не стану. Да, я умру, конечно, умру. Но после смерти не дам тебе житья». Осуми громко бронилась, бронилась и обнимала плачущего внука. Но Отами разлеглась на полу у очага с таким видом, будто ничего не слышала. Однако Осуми не умерла. Зато на другой год, перед праздником Дойо, Отами, всегда хваставшаяся своим здоровьем, заразилась брюшным тифом и на восьмой день скончалась. Дойо — народный памятный день, повторяющийся 4 раза в год, за 18 дней до начала наступления нового времени года. Однако обычно под Дойо имеется в виду летние, приходящиеся на 20 августа. Правда, в то время даже в этой маленькой деревушке было очень много больных тифом. К тому же перед болезнью Отами, поскольку настала ее очередь, ходила рыть могилу для кузнеца, тоже погибшего от тифа. В кузнице остался мальчик-ученик, которого в день похорон она отвезла в инфекционную больницу. «Там ты, наверное, и заразилась», — со скрытым упреком говорила Осуми, когда невестка вернулась от врача с багровым лицом. В день похорон Отами шел дождь, но в деревне все до единого во главе со старостой собрались на похороны. Все жалели безвременно скончавшуюся Отами и выражали сочувствие Хирози и Осуми, потерявшим дорогую кормилицу. А староста сказал, что в скором времени в уезде состоится официальное засвидетельствование заслуг Отами. При этих словах Осуми оставалось только склонить голову. «Что ж, такая судьба, надо применить».